Но этот тихоня и скромник умел держать класс лучше, нежели иные гимназические тираны. Он ничего и никому не спускал. Единицы и двойки так и сыпались с кончика его пера. И тут он действовал столь неуклонно и беспощадно, что оторопь брала разболтанных, дерзких, но, в общем-то, добродушных оболтусов. Почти все знали предмет плохо, но послушные ученики выезжали на спасительной троечке, а нарушителей порядка Варсанов и фрезал. И если каждый готов был за дурное поведение на уроке протомиться в углу, отслоняться в коридоре, остаться без обеда, то никому не хотелось запущенного к потолку чертика, игру в перышки, подсказку или другую мелкую провинность расплачиваться матрикулом. Ведь за этим следовала домашняя казнь, пострашнее всего того, что могут придумать учителя. Варсанофьев раз и навсегда вычеркнули из числа учителей, с которыми можно позволить. Конечно, его не любили, но про себя. Варсанофьев, в свою очередь, не любил гимназистов. Он и вообще не испытывал любви к реальным из плоти и крови людям. Он любил тех людей, которых создавал на бумаге. Но не за них самих, а потому что они представляли несметную рать страдальцев. Разумеется, Варсанофьев, зрелый муж и литератор, не мог видеть коллеги в мальчишке, балующимся стежками, но все же оба кадили одному божеству. И это помогло учителю, изнемогавшему без живого, слышащего уха, коли нету в забытом Богом Ельце чуткого, слышащего сердца, превозмочь самолюбивую робость, неистребимую бурсацкую неуклюжесть и довольно ловко, в правильном сочетании любезности и взрослой снисходительности, с нелишенным юмора намеком на их общее служение музам, пригласить мальчишку к себе на литературное чтение. И стройный худенький гимназист, от тонкой южной красоты которого тянуло не жаром, а литком, так гордо и замкнуто было его смугловатое лицо, так отстраняющий твердый взгляд синих глаз, казавшихся черными от зрачков и тени ресниц, согласился неожиданно просто, и если без особого восторга, то, несомненно, с пониманием оказанного доверия. Не полагалось гимназистам ходить в гости к учителям. Да и зачем, спрашивается? Вот купить, в картишки резаться. И сейчас Варсанофьев нетерпеливо поджидал гостя, которого уже не мог воспринимать как недоросля, шкалера, ибо собственным доверием возвел его в ранг то ли наперсника, то ли судьи. В давние бурсацкие годы поверял он по ночам одному другу первые незрелые стихотворные опыты в жалобном духе поэта Кольцова. Но с тех пор утекло много воды, и он окончательно забросил поэзию, в которой ему было тесно, как в одежде, из которой вырос. Свои прозаические произведения он читал вслух самому себе не наслаждение ради, а для критической оценки. На слух лучше ощущалось, что вышло и что не вышло, что нашло выражение в слове и что словом застится. Он читал и правил, и постепенно у него выработался навык неспешного, внятного, в меру выразительного, с ненавязчивой интонацией чтения. И все-таки он волновался. В его жизнь вступало нечто новое, призванное им самим, но последнее не обеспечивала безопасности. Чем еще обернется эта попытка нарушить тишину добровольного, да и вынужденного одиночества? И как обходиться с этим баричем, хотя и не вступившим по младости лет в дворянский гимназический клуб, но таящим в темных глазах, замкнутом лице и горделивом поставе небольшой красивой головы сословную спесь, хоть и без вульгарности иных его однокашников? В стенах гимназии они твердо поставлены друг в отношении друга, учитель и ученик. Здесь это не годится. Хозяин и гость? Но куда девать разницу лет? Не может же он обихаживать мальчишку, как человека, равного ему годами и образованием. Отнестись как к ребенку, но от ребенка не ждут суда. Видеть в нем младшего собрата по литературному делу? Больно много чести юному бумагоморателю. Благо бы еще в прозе себя пробовал. Это что-то говорит о глубине натуры, а стихи, если они не в обличительном роде, подстать детскому греху, знак возрастной неопрятности, минующий с наступлением зрелости. Может, вообще он все это зря затеял? Только слухи неблагоприятные пойдут? А что, если сказаться больным и отпустить гимназиста по-добру, по-здорову? Он поглядел на аккуратно застеленную постель и едва подавил желание юркнуть под серое байковое одеяло. Вздохнув, он продолжал вытирать кухонным полотенцем блюда и чашки, хотел угостить гимназиста чаем с бубликами, для чего хозяйственной прислуге, старой Федосеевне, был заказан самовар. Он прибрал и проветрил комнату, сменил скатерть, почистил висячую керосиновую лампу, вынес пустые бутылки и упаковочную бумагу и сам поразился, до чего уютным и пригожим стало его холостяцкое логово. Чистота, порядок, удобная мягкая мебель, герани на подоконниках, нестыдные литографии на стенах. Вот уж сказала с польза от его опрометчивого поступка. Он только покончил с хозяйственными хлопотами, вознаградил себя за усердие рюмочкой очищенной, когда минута в минуту явился гимназист. Пока он раздевался в прихожей, освобождаясь от длиннополой холодной шинели, картузика с серебряным значком на околыше, башлыка и калош, Варсенофьев приплясывал вокруг него, раздираемый противоположными стремлениями. Хотелось помочь замерзшему мальчонке. Февраль после нескольких синих оттепельных дней повернул на жгучий мороз, но боялся уронить свое достоинство и потому предоставил одеревеневшим пальцем гостя самим справляться с пуговицами и крючочками. Варсенофьев делал много лишних незавершенных движений и смущенно бормотал: «Вот так, молодцом. Сюда, пожалуйста. Давайте вместе. Сами справитесь? Ну и отлично, Ванечка. Вы разрешите, я вас буду Ванечкой называть? В домашней, разумеется, обстановке». И отчужденно замерзших, плохо размыкающихся губ слетело: «Сделайте одолжение». Узкое лицо пылало сквозь смуглоту, ресницы были влажными от стаивающего инея. Он весь как-то сжался, съюжился от мороза и в своей тесной гимназической курточке с темными примятыми фуражкой волосами, торчащими ушами, казался совсем мальчишкой, и учителя поразило, как мог он предавать столько значения его приходу и его мнению. — Проходите, Ванечка, — сказал он покровительственно. — Здесь тепло, Вы скоро согреетесь. Гимназист прошел в комнату и опустился на указанный ему стул. Он зажал ладони в коленях, а взгляд его, как всегда, с мороза, с белизны чуть подослепший, смеркший, с цепким любопытством, забегал по комнате, не пропуская ничего. Варсонофьев обнаружил с удовольствием, что этот пристальный и не совсем приличный осмотр мало его трогает. И не потому даже, что такого уж высокого мнения о своем быте, а потому что правильно определил себя в отношении мальчика. Наверное, следовало бы прямо сейчас напоить гостя горячим чаем, но Варсонофьев спокойно рассудил. От горячего до сытного его сразу развезет, сон потянет, и какой тогда из него слушатель? Пусть лучше так переможется, всему свой черед. Учитель положил на стол рукопись. И вернулось избытое вроде бы волнение. Пришлось заглянуть за ситцевую занавеску, где в крошечном чуланчике хранились различные припасы и стояла початая бутылка портвейна, настоящего порто, и бокальчик. Он осторожно, чтобы гость не услышал, наполнил бокальчик и маленькими неслышными глотками осушил. Утерев губы и усы, он с озабоченным видом вернулся к столу.